«Опять вы!» — вскричал крыс, в котором мы узнали сутулого начальника крысиной армии, с гневным видом стремительно подбегая к нам. Один из королей предупреждающе поднял лапку. Генерал недовольно опустил занесенную над головой саблю и отступил. «Ах, вы ждали Гофмана?» — холодно догадалась я, прислоняясь к стене и скрестив руки на груди. «Хорошую ловушку вы ему устроили, и ведь выяснили откуда-то о страстной любви гения к этой девушке. Вы, кажется, неплохо о нем информированы». Я смерила Юлию изучающим взглядом. Она явно читала какую-то бесполезную молитву и заламывала руки, сидя на кровати под голубым балдахином в оборочках. Средний рост, курносый нос, ленточки в кудряшках. В общем, ничего примечательного, разве что тонкая талия, но если бы я так затянула корсет, то и у меня была бы такая же. «Да, мы думали, кот расскажет ему о ней, и он сразу же примчится сюда», — наивно откровенно признался один из крыс королей, почесывая хвост. «Вы просчитались», — важно заметила я. Агент 013 цапнул меня по ноге, призывая к молчанию. Командор тоже положил руку на плечо, пришлось подчиниться их диктату. «Вы считаете нас злодеями?» — возвысил голос самый главный из королей. «Выслушайте же правду о нашем горе! Этот ничтожный писака разрушает наш мир своими гнусными клеветническими опусами! В них он разбивает в пух и прах наш филистерский уклад и страсть к накопительству, любовь к еде и прочим земным наслаждениям!» Мы с Алексом и котом серьезно слушали, и только когда стало понятно, что добавлять к вышесказанному он больше ничего не собирается, и все соединенные хвостами грызуны ждут нашего ответа, я, опережая уже раскрывшего рот профессора, с задумчивой улыбкой произнесла: «Вы ни разу не сказали «квик-квик»!» «Глупости! С чего это вдруг мне должно было вздуматься говорить «квик-квик»?» — обиделся король. «Хи-хи! Пи-пи!» «Ну, хоть это вы говорите!» — растаяла я, умильно глядя на него. «Ах, Гофман, Гофман! Великий писатель! Он знал, что писал!» Я опустила руку и зажала рот порывавшемуся меня прервать коту. «Так вот, он не может прекратить высмеивать вас, потому что это двойственность в нем самом. Он бурж, студент-корпорант, но одновременно и филистер. Фантазер и мечтатель, живущий в чудесном мире грез и фантазий. Поэт, но он же и талантливый, и опытный юрист-чиновник на государственной службе. И в своих произведениях он смеется над собой точно так же, как и над вами». «Это все глупости, дамочка! Нас не интересует, что он там о себе думает. Важно то, что он делает. Потому отныне он должен только восхвалять нас. А чтобы помочь ему поскорее принять верное решение, мы похитили его неземную глупышку Юлию», — топнув ногой, заявил один из королей. «Как вы о ней узнали?» — нахмурившись, спросил Алекс. «А как же, квик-квик!» — ответил другой. «Мы не глупее вас, хоть и живем под землей». «Секрет нашего ума в орехе», — сказал третий. «Заткнись», — предупредил его четвертый соправитель. «Вы едите орехи, что ли? Я вот тоже подумываю, как бы поумнеть», — заинтересовалась я. «И хорошо помогает, да?» «Орехи? Едим? Ага, арахис, хи-хи-хи-хи-хи», — ухмыльнулся главный. Выражение его остроносой мордочки при этом было такое мироточиво фальшивое, что без слов стало ясно, они еще не в курсе, что мы знаем о крокотуке. Но надо больше о нем выведать. Чувствую, что он еще вернется в мои ручки. «Кстати, где орех, который вы украли у нас? Не то чтобы он нам очень нужен. У нас большой запас орехов, но вы присвоили нашу собственность, а нам это не нравится». «Не верьте им», — предупредила Юлия. И я с удивлением отметила, что у нее был не тот голос, что звал нас из-за двери. Значит, она не предательница. Мое мнение о ней стало чуточку улучшаться. «Наши преданные шпионы присутствовали на уроках музыки», — который этот несносный музыкантишка ей давал», добавил третий, поправляя корону. «Наблюдали из щели в полу и, дождавшись, когда она будет одна, утащили ее к нам под землю. Просто, как плавленый сыр». «Но откуда у вас магия? Как вы создаете эти черные провалы, в которые утаскиваете людей? Нам интересно, как вы достигли такого величия? Повторить-то за вами мы все равно не сможем. Так, чисто из любопытства? Скажите нам, а мы скажем, где спрятали орех». «Вы все равно не сможете это повторить, хотя ваш кот смог. Иначе как бы вы еще сюда попали? Я всегда знал, что вы, люди, глупее нас, животных», — сказал четвертый. «Квик-квик», — откомментировал пятый. «Мы загрызем ее у него на глазах, если вздумает противиться нашим приказам. Отныне он должен только восхвалять, а не хулить мир филистеров», — пообещал пятый. «Можете ему передать наши слова», — торжественно сообщил шестой. Только седьмой ничего не сказал. Он с аппетитом обгрызал подлокотник сырного трона довольно окаменелого вида. Ну и зубы у них! Матерый бобер трехлеток позавидует. Это к слову. Сомневаюсь, что крысы столь принципиальны в абстрактных идеях, ими точно движет что-то другое, более приземленное, тихо прошептал Алекс, наклонившись ко мне. А я обернулась к пленнице. «Юлия, не беспокойся, мы спасем тебя, а с Гофманом все будет в порядке. Скоро вы оба вернетесь домой, мы обещаем». Девушка ничего не ответила, но глаза ее засияли надеждой, и она наконец-то перестала ломать руки, правда, через секунду начала выворачивать себе пальцы. Кажется, это у нее нервное. «Больше ни слова!» — снова подал голос главный король. «Проводите их до ворот!» Мы ушли. Нам ничего больше не оставалось. Тот самый сутулый генерал лично вывел нас за ограду и, демонстративно фыркнув, запер за нами ворота. Тропинка вновь вела нас в марципановый лес. Мы все были слегка придавлены провалом, вроде бы простенькой операции. Разговор завязался не сразу. «Ты была очень великодушна к Юлии», — ни с того ни с сего похвалил меня Алекс. «Смогла преодолеть ревность. Ты у меня очень добрая, всем помогаешь». Я смущенно зарделась. «Потому что ты рядом, я тянусь за тобой». Агент 013 смерил нас надменным взглядом. «Если вы уже накокетничались друг с другом, то послушайте меня. Сами крысы не имеют над Гофманом власти. Едва попав в их королевство, он тут же освободился от них. Ведь он не обычный человек, а творец миров. Он тут же создал здесь удобный для него мир и переселился в него. Это место, где фантазии гениев превращаются в реальность». Чтобы взрослому человеку пришло в голову жить в марципановом лесу, это сколько же надо не доесть в детстве сладостей? «Главное, что это желание безвредно для окружающих. Что тебе не нравится?» «Обязательно этому коту надо мне возразить. Сейчас как тресну его по...» Но только тут до меня дошел смысл сказанного. «Подожди, ты хочешь сказать, будто у Гофмана здесь сбывается все, что он пожелает?» «Не совсем уверен, что все, но очень многое». «Тогда он нам сам и поможет», — подхватил Алекс. «Нужно только рассказать ему про Юлию». «Ты уверен? А как же его неустойчивая психика?» — сощурилась я на кота. «Другого способа нет. Я думаю, нам в любом случае пришлось бы с ним объединиться для решающего боя. И, кстати, надо еще отыскать этот крокотук, а твои желания уже окончательно перестали сбываться». Я попробовала загадать, чтобы Юлия оказалась рядом с нами, и, подождав минуту, отрицательно покачала головой. Без ореха ничего не получалось. Мы ускорили шаг.